Эшелон за эшелоном отправлялись отряды рабочих-добровольцев и красногвардейцев на Восточный, Клюквинский и Западный Мариинский фронты. Красноярск сражался. Отряды, батальоны, рабочие дружины красногвардейцев, сдерживая натиск превосходно вооруженных белочехов и белогвардейцев, отступали, взрывая железнодорожные мосты, густо поливая землю кровью. Минула неделя. Красноярск сражался. Вторая. Бои, бои! В конце третьей недели началась эвакуация оставшихся в городе советских работников, отрядов красногвардейцев и интернационалистов на север. Другого исхода не было. Из Москвы было получено сообщение, что из Мурманска в устье Енисея в беспримерно трудный рейс морями Ледовитого океана вышел ледокол «Вайгач». Ледокол затонул в Енисейском заливе, напоровшись на подводную скалу, но об этом узнали много позднее. 18 июня у пристани дымили под парами «Орел», «Иртыш» и «Маленькая стрела». Из Минусинска поджидали еще два парохода — «Тобол» и «Россию». Это был последний день эвакуации. Надрывались гудки заводов, паровозов, лесопилок, а тем временем воинствующие эсеры и меньшевики очумело носились по городу, возбуждая население. «Красные бегут! Большевики грабанули банк! Караул, держите! Омский совдеп, отступая по Иртушу, захватил 300 миллионов! Томский 40, а Красноярский, Господи помилуй, все золото и бумажки выгреб подчистую!» Заговором губернии руководила группа эсеров-полковников, утвержденных подпольной Сиблоблдумой и в Новониколаевске правителями Енисейской губернии и арестованных красноярским ЧК на тайном совещании в середине марта. Заключенные контрреволюционеры успели вступить в тайную связь со старшим надзирателем третьего корпуса Поповым, через которого получали информацию с воли. Утром 18 июня полковник Липунов, назначенный управляющим Енисейской губернией, получил от Попова буханку хлеба, а в ней подробнейший доклад об эвакуации красных. Какие пароходы ушли, кто на пароходах, фамилии капитанов, комендантов, лоцманов, механиков. Сообщение полковника Дальчевского с Восточного фронта и эсера Фейфера с Мариинского. Победа над красными не за горами. Мужайтесь, господа. Тайное эсеровское бюро взяло на учет по губернии столько-то младших и старших офицеров, имеются казачьи взводы, готовые немедленно выступить на разгром советов. А город? В чьих руках город? «Красные в городе, господин полковник», — ответил старший надзиратель. «Но они уйдут сегодня». «Уйдут? И вы думаете, они не устроят кровавого побоища в тюрьме?» «Господа», — обратился полковник к офицерам, — «для нас этот день может стать последним, но прошу вас, никакой паники. Господин Попов, пришлите парикмахера». И когда ушел из камеры старший надзиратель, Липунов вытер платком вспотевшее лицо, трагически закончил. «Большевики устроят сегодня Варфоломеевскую ночь в тюрьме. Маски сброшены, господа. Всем побриться и привести в порядок одежду, чтобы предстать перед ними в должном виде. Мы умрем стоя, господа». Господ офицеров будто прохватило крещенским морозом. У будущего губернского комиссара подполковника Каргополова перекосилось лицо, и ноги заметно дрожали. Погибнуть за Россию? На кой черт ему Россия со всеми ее потрохами? К обеду все побрились, почистились. С минуту на минуту ждали, когда же ворвутся в камеру бандиты-большевики. Штабс-капитан князь Хвостов, друг кавалера ордена почетного легиона Кирилла Иннокентьевича Ухоздвигова,